Глава 500. Странный старик. Винтян продолжал практиковаться со своей алебардой, размахивая ей в одном и том же направлении уже более 100 раз. Маленький плут лежал на земле и лениво наблюдал за хозяином. Киньер все еще стояла на вершине, но настойчивости Винтяна она поняла, что что-то случилось. Он срочно пытается стать сильнее. Лишь спустя несколько дней Винтян бросил алебарду. Он сел на снежный пик и достал темно-красный фрукт. Этот фрукт влиял на сердцебиение воина и даже позволял ему чувствовать клетки тела других. Фрукт источал редчайший мандат сердца. Если я смогу смешать эту энергию со своим эхом разбитого сердца, то эта техника станет во много раз сильнее, подумал Винтян. Он закрыл глаза и стал молча изучать колебания энергии плода. В королевской гробнице Большой Сиадитян все еще культивировал. Оба его тела упорно работали. От этого Винтян становился все сильнее. Ночью звездный свет не спадал на юношу в белом, лежащего на горной вершине, поглощаясь его телом. Он культивировал во сне. Утром он вставал и продолжал культивацию. Дни и ночи пролетали мимо. Он словно не знал усталости. В это время тенагруппа людей торопилась в одном направлении. Во главе их был старик в обычной одежде. Хоть его ауры не было заметно, его глаза были очень одухотворены. Его белые волосы сливались со снегом гор. «Что, какой-то мальчишка культивирует здесь?» – подумал старик про себя. Он увидел Винтяна, сидящего на земле. Он остановился, слушая свое чутье. Интересно, его мандаты уже на втором уровне, но сам он лишь воин третьего уровня небесного ковша. Ему наверняка всего 25 лет, но как он мог стать таким сильным? Старик покачал головой и продолжил свой путь. Он двигался вместе с ветром, уводя остальных в неотдаленное от Винтяна место. В этот момент Винтян вдруг нахмурился. Он прекратил культивировать, взял в руки алебарду и повернулся в направлении старика. «Кто здесь следит за мной?» «Что?» – удивленно заморгал старик, улыбаясь. «И правда интересно, он меня почувствовал?» Он сделал шаг и тут же появился рядом с Винтяном, с любопытством глядя на него. Винтян изменился в лице. Он ожидал подвоха. Он посмотрел на старика, и его сердце содрогнулось от страха. Он не чувствовал уровня его культивации, а рядом с ним стояло два сильных воина. Перед лицом такой угрозы Винтян даже не надеялся выжить. Если старика послали шестеро избранных, то сейчас он умрет. Без колебаний Винтян достал древний свиток. «Какой ты нервный, боишься, что я тебя съем?» Засмеялся старик, но юноша не расслабился. «У меня много врагов, я должен быть начеку. Кто вы такой? Ха-ха, интересный мальчик. Думаешь, будь я твоим врагом, ты бы успел достать пространственный свиток?» Засмеялся старик, протягивая руку и таща Винтяна к себе. Тот не смог устоять. «Отпусти его!» — выступила Киньер, холодно глядя на старика. «Подонок!» — подбежал маленький плут к Винтяну. «Ты только что назвал меня подонком?» — убийственный взгляд мелькнул в глазах старика. «Давно меня так никто не называл. Подумать только, что нашелся зверь, который это сделал. Не боишься, что я вас обоих убью? Отпусти его!» — снова сказала Киньер, словно не чувствуя силы старика. Старик напряженно разглядел ее, а затем рассмеялся. «Еще один интересный воин. Куколка, ты так красива, и вдобавок владеешь редким мандатом. Я чувствую твою силу. Почему бы тебе не стать моей ученицей? Вы ее недостойны!» — холодно выплюнул Винтян. «Недостоин? Почему нет?» — засмеялся старик. «Вы обидели воина молодого поколения, как вам не стыдно? Разве ты не знаешь, что в этом мире правит сила? Я достаточно силен!» — оскалился старик. «Я спокойно культивировал здесь и никогда вас не трогал. Зачем вы подвергаете меня унижению просто потому, что вы сильнее меня?» — холодно продолжал Винтян. «Какой у тебя острый язычок! Пытаешься выставить меня виноватым, чтобы я тебя отпустил?» Кажется, этот старик был еще более бесстыжим, чем Винтян думал. «Ладно, идет, я тебя отпущу!» Он взмахнул руками, и Винтян оказался свободен. Маленький плут и Киньер кинулись к нему, зло глядя на старика. «Раз ты сумел заполучить себе в компанию такую красавицу и зверя, то ты не так уж и плох. Я дам тебе шанс вступить в мою секту и стать моим учеником. А если откажусь, вы нападете на меня?» — спросил Винтян. «Конечно нет, я ничего не скажу и тут же уйду. Но ты должен знать, что есть люди, которые умоляют меня стать их учителем». «Нет, спасибо», — тут же ответил Винтян. Старик очень удивился. Он открыл рот, а затем снова закрыл, ничего не сказав. Но ранее он пообещал сразу уйти. Он повернулся и пошел прочь, но вскоре остановился, и один из его воинов обратился к Винтяну. Старик хочет узнать причину отказа. Причины нет, мне не нужен учитель, я могу культивировать сам, ответил Вэнь Тян. Это что, причина? Да многие годами ждут такого шанса. Старик был оскорблен. Он мысленно передал эти слова своему воину. Я даже не знаю, кто вы такой. Как я могу сделать вас своим учителем, просто потому что вы сильны? Продолжил Вэнь Тян. Я уже достиг этого всего один. Если бы я прожил столько, сколько и вы, неужели я бы не оказался на таком же уровне? Каков нахал! Вдруг невольно воскликнул старик. Однако, сказав так, он тут же взмахнул руками и покинул то место.